трудно тебе, когда ты совсем один. Ты постой, помолчи, ты глаза опусти и послушай песню любви. Тебе солнце споет, тебе небо споет, тебе море споет о великой любви. Ты улыбнись, песню повтори, с нами поя Божьей любви. Вот друзья все с тобой, сердце бьется любовью, и ушла далеко тоска. Ты постой, помолчи, ты глаза подними и послушай песню земли. Тебе солнце споет, тебе небо споет, тебе море споет о великой любви. Ты улыбнись, песню повтори, с нами поя Божьей любви. Надо грусти забыть, надо петь и любить, ведь Иисус с нами рядом всегда. Ты не стой, не молчи, ты глаза подними и пропой эту песню любви. Тебе солнце споет, тебе небо споет, тебе море споет о великой любви. Ты улыбнись, песню повтори, с нами поя Божьей любви. Тебе солнце споет, тебе небо споет, тебе море споет о великой любви. Ты улыбнись, песню повтори, с нами поя Божьей любви.